Аркадия есть, пирог не стал, и бульдог исчез. Подунылый скрип колес, дядя дальше конь повез, но проехал он немного, стало скучно без бульдога. А не прячь мы он зиро, он первый вышел бульдог, он не прячь мы он зиро, он первый вышел бульдог, он. Бабьего дурмани, осень, ты пришла и овладела небом и землею, миром целым. Осень, я в плену твоей печали, осень, повторимо ты едва ли. Я тону в твоем кружении. Осень, мира одаренье, а ведь все кружатся летят, ложатся как-то не папа, с тобой травы, как поблегче удевают. И мы шагаем наугад, а мир молчание в объят, только дождь твою мелодию роняет. Осень, разлохмаченные кроны, осень, шелест листьев золоченый, осень, птицы безрадостные стаи. Нам ее надолго оставляю. Осень, паутины легкой пуды, осень, откровения минуты. Осень, ты пришла как светлый праздник. Осень, я его участник. А ведь все кружатся, летят, ложатся как-то не попасть. Тобой травы ковер повлекши устилают. И мы шагаем наугад, а мир молчание вовьет. И только дождь свою мелодию роняет. А ведь все кружатся, летят, ложатся как-то не попасть, с тобой травы ковер повлекши устилают. И мы шагаем наугад, а мир молчание в объят, и только дождь твою мелодию роняет. А не детская щиталка, если выбран голубой, синего нельзя, а жалко. Впрочем, этот удержи, у иных такая мало. Был да только улетел, листочка в руках осталась. Что ты моя мама? Дружок сердешный, осенька на пати травы, и давно пусты скворешни, чисто выметен на двор. Ни пылинки, ни травинки, где-то радио поет, как торгуется на рынке. Нас скоро пригласят вдоль по улице безлюдной. Все пойдем гора и рай. Жизнь была чудной и чудной. Остается лишь одно. Про себя тихонько петь. Чаще в небо голубое. Чаще в небо голубое, реже под ноги смотри, что ты моя мама, переменим разговор, ведь на надежде стоит, зарастет травою двор, и тогда, о моя мама, будет все по год назад. Зарастет ли двор травой, и скворцы заголосят. Зарастет ли двор травою, и скворцы заголосят. Дай вечер, мне малым мороз помог. Thank you. Дарю букеты алых роз, девчонки из восьмого класса. Дарю ей капли первых гроз и красный цвет ночного маса. Слова Ивана Галкина, музыка Михаила Шабунина. Очень хорошая песня на его стихи. Зимний вальс называется песня. Это вранчина. Yeah. облака. Стихи Иосиф Уткина, музыка Евгения Матвеева, песня про комиссара. Знакомкой войдет величай и проще книги. Не дам. все плачет, будто дождь осенний. Сушить надо падающий листвой, мы плавно переключились там, наверно, где перестали быть сами собой. Мы плавно переключились там, наверно, где перестали быть сами собой. Мои дела, мои заботы тоже, каплицы похожи на твои. Чем старше мы, тем встреч намек тревожней, тем громче крик, прошу, побереги. Чем старше мы, тем встреч намек тревожней, отчаянием молю, побереги. Смотри, за что покидает юна, казнит, лишая радости бытия. Любовь и жизнь вновь убивает труса, и умер ты, умрут и я. Любовь и жизнь вновь убивает труса, и умер ты. Мои друзья, что все болеют, Гатердальского края не найти полей. И с тех пор горит во мне огонек твоей веры. Капли датского края, капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще королеви и сильнее крепи сваха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Рев орудий после пуль, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, мая, арбаты, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Слава голову кружить, власть не защекочет. Грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Если сразу прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте. Белый свет я вошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, пейте, пейте, пейте, кавалеры. До утра. До утра, как всегда, свет людьми улыбкой не дрожат. И никому динамик с черным блюдом пока еще не угрожал. По очереди окна свет солнечный ловили, пока что не одевшие бумажные крестцы. Тяжелые фугаски по ним еще не били, лишь изредка рогатка дворовой мелкоты. В то утро, как всегда, шептали губы о вечном счастье в полусне. До утра, как всегда, гремели трубы о малой крови в будущей войне. Выпускники потерь в костюмах непривычны, на память напряженно смотрели в объектив, как быстро повзрослели те, кто еще успеет, а те, что не успеет, останутся на пяти. То утро, как всегда, чтобы накрыли для встреч, еще не для вас. То утро ленинградцы хлеб голубям крошили, налившие не слизывая с рук. И голос Левитана сердца еще не ранил, и день не протаранил известием целим. Понятия до войны тогда еще не знали, не знали, сколько надо шагать к после войны. Mama, don't snow. тебе приснится эта песня, летней ночью, как пою ее тихонько на ромашковом лугу. Неужели не очнешься, не поверишь, не вдохнешь? Или подумаешь, что просто всякое снится? Пусть тогда я увижу летней ночью сон чудесный, будто ты поешь мне тихо, как ты без меня устал. Пусть звенит, как ключик, песня и громче, и тише только я тогда хотела спать всегда. Поет ансамбль «Последний шанс». Они поют песню, которая называется «Прощальная». Thank you. В канавах и рыбинах слов разграить нипочем. На рыб под вечер сочельник казнили баяна. Баяна казнили, назначив меня палачом. Стыкались на рынок кулацкой тощей пряги, сопливых потомков, таща на костистых плечах. Они воздевали сонливые очи на влагу и, плача в платочке, костили меня палача. А люди, а люди, а люди болтали о рае, что рай не баяну, баяну объявленный ад. Глазели на плаху, колючие семечки жрали, гадали, туда или сюда упадет голова. Потом разбредались мурлыча баяновы строки. Я выиграл страны, баяновы ушли к пенке. И к черту Чернигов, где ж только забрежжила рай. Замолк чай на Руси, обезглавлена песня. Отныне во эти угомонился баян. Родятся гусляры, бренчащие песню златы. Но время сатирицых песен неужто зашло? Ночь казни смутилась 16 полков Ярослава. Они посмущались, но смуты не произошло. Поет наша гостья из города Ташкента Нина Корсакова. Вселенной, на какой-то мужчине, на песню, то мне прощать. карты твои после долгой игры. Уже все обессилились, я крикнул к концу прежде звонка голодный билет. Так сыграй же свадебный марш, я представь, побессирую. Неожиданно вспомнил, как женщина шла под венец. Я любил эту женщину, так как целуют солдаты. В тишине перед боем плачет уцелевший земли. И предчувствую, что на двоих неделима утрата. Забирает ее, преклоняет колени свои. Я не отдал земли, я взорвал ее перед отходом. Перед тем, как смириться с минором крепительным в конце. Бережок, повторите, пожалуйста. Тему ухода. Нет, там не было грусти, улыбка была на лице. Музыкант, твой пальцы устали играть. Скорбный реквием. Маха, где от первых органных аккордов бросает нас дрожь. Музыка — это музыка. Шерстые скрипки на плаху. Ты за тем музыкам, вслед за нею идешь. Песня про ориентировщиков. Юмор ориентировщиков. Внимание! Представителям городов Владивостока и Риги срочно подойти в навалились на них крики едины. Туристы позади. И кричат, и вопят, они деньги едят. И едят, говорят, почем зря. А ты попробуй-ка, побегай-ка, поищи КП по кучерям. Ориентирование – спорт смелых, спорт выносливых, спорт смелых. сильных духом, сильных телом. Давай, завязывай турист, берись за дело. Мы решили прекратить эту драку, чтоб туристы не пинали нас, ой, по голове. И чего на нас кричат, мы ведь им даем разряд, мастеров даем, кандидатов. А они кричат, они деньги едят, едят, говорят, почем зря, а ты попробуй-ка, побегай-ка, поищи КП по кущерям, ориентирование спорт смелых. Хоть здесь вот, после того, как найдут. По гражданской обороне. Загородной зоне, вот уже который год по гражданской обороне отдаем зачет, чтобы нам противодавку отвращения не иметь, чтобы отец его не сразу, чтобы отец его не сразу после прыва оконеть. Нас построили по парам, словно в ЗАГСе у дверей, и сказали, что недаром мы помянем матерей. Не успели подравняться, растоптав ногами грязь, слышим голос окопаться, слышим голос окопаться и лежать не шевелять. Рой землю без оглядки, сил уже почти что нет. Вдруг повыше левой пятки разорвался взрыв пакет. У меня на все терпенье, но ни другу, ни врагу. На потомство покушенье допустить я не могу. Размахался я руками. Чуть контуженный слегка, только вдруг сосед по яме дал мне крепкого пинка и сказал почти любовно: не маячь передо мной, оказалось, что условно, он назначен старшиной. Тут второй пакет взорвался, так что треснули штаны. Но и тут не испугался этой ядерной войны. Испугались мы позднее, сейчас, когда уже говно. Проверяли нас в трансее на ударную волну. Уж каким таким зарядом удержать вам не берусь. Но вспахал я землю задом, словно трактор Беларусь. Этот метод засекречен, я о нем не буду петь. А на память так отмечен, что нельзя погасить. Даже после перерыва нам пытались толковать, как вести себя при взрыве и куда потом бежать. Но я скажу открыто, вам неписанный закон, знай, что лучшая защита, нерасплавленный сатон. Для реального спасения вы примите наперед дозу контр-облучения граммов, кажется, на 700. Если где потом вдарет та штука, то недалеко.